«Босх! Босх! Я хочу заключить сделку. Я сдам...» — тут он закашлялся. «Я сдам его тебе, Босх! Ты слышишь меня? Ты меня слышишь?» Тогда Шихан направился к лестнице, начинавшейся в нише прямо рядом со столовой. «Сейчас я задушу этого гребаного козла», — ворчал он. «Подождите», — приказал ему Ролленбергер. Шихан остановился на полдороги. «Что он такое говорит?» — спросил Ролленбергер. «Кого он собирается сдавать?» Босх только пожал плечами. Все уставились на потолок, но Мора больше ничего не говорил. Подойдя к столу, Босх взял в руки телефонную книжку. «Кажется, у меня есть одна идея». В комнате сильно пахло потом. Мора сидел на полу. Руки его были соединены сзади и прикованы к тренажеру. Полотенце, которым ему затыкали рот, сползло вниз и стало похоже на медицинский корсет для фиксации шейных позвонков. Спереди оно было влажным от слюны, и Босх догадался, что Мора избавился от кляпа, двигая челюстью вверх и вниз. «Сними с меня наручники, Босх!» «Пока не время». Ролленбергер выступил вперед. «Детектив Мора, у вас проблемы. Вы — это у вас проблемы. Все это совершенно незаконно. Знаете, что я сделаю? Я найму эту суку Мани Чандлер и вчиню управлению иск на $1 000 000. Я...» «Сидя в тюрьме, ты не сможешь потратить этот $1 000 000, Рэй», — сказал Босх. И поднял телефонную книжку так, чтобы Мора мог ее как следует разглядеть. «Стоит только подбросить это в ОВР, и они сразу заведут дело. Все эти имена и номера, кто-нибудь из них обязательно захочет о тебе поговорить. В том числе, вероятно, несовершеннолетние. Думаешь, мы плохо с тобой обращаемся? Увидишь, что будет, когда до тебя доберется ОВР. Они еще заведут на тебя дело, Рэй. И сегодняшний обыск тебе ничем не поможет. Тут всего лишь твое слово против нашего». В лице Мора что-то дрогнуло, и Босх понял, что попал в точку. Мора явно боялся содержимого своей записной книжки. «Ну, — сказал Босх, — так что за сделку ты нам предлагаешь, Рэй?» Отвернувшись от книжки, Мора посмотрел на Ролленбергера, потом на Босха, потом снова на Ролленбергера. «Вы сможете заключить сделку?» «Сначала я хочу выслушать, в чем она заключается», — ответил Ролленбергер. «Ладно, вот она. Вы меня отпускаете, а я сдаю вам последователя. Я знаю, кто он». Босх был настроен скептически, но ничего не сказал. Когда Ролленбергер на него посмотрел, Босх только покачал головой. «Знаю, — сказал Мора. — Помнишь, я говорил тебе насчет подсматривающего Тома? Так вот, это не блеф. Сегодня я узнал, кто это, все сходится. Я знаю, кто он». Теперь Босх отнесся к этому более серьезно. Бросив быстрый взгляд на Ролленбергера, он сложил руки на груди. «И кто же?» — спросил Ролленбергер. — Сначала сделка. Отойдя к окну, Ролленбергер раздвинул занавески и выглянул наружу. Тем самым он давал знать Босху, что теперь его ход. Сделав шаг вперед, Босх присел на корточки перед Мора. «Сделка будет вот какая. Предлагаю только один раз. Или принимай мои условия, или потом не обижайся. Ты называешь мне имя, и отдаешь свой жетон лейтенанту Ролленбергеру. Ты немедленно увольняешься из управления. Ты соглашаешься не подавать исков против управления или против любого из нас лично. В обмен на это мы тебя отпускаем. Откуда мне знать, что ты ниоткуда? А откуда нам знать, что ты выполнишь свою часть договоренностей? Телефонную книжку я заберу. Если ты попытаешься нас надуть, она сразу попадет в ОВР. Ну что, договорились? Мора долго смотрел на него и ничего не отвечал. Встав, Босх направился к двери. «Отцепите его, Босх», — сказал Ролленбергер. «Отвезите его в Паркер и оформите нападение на полицейского, половое сношение с несовершеннолетними, сводничество и все остальное, что вы считаете, мы договорились», — пробормотал Мора. «Но у меня нет гарантий». «Это верно. Нет у тебя никаких гарантий», — повернувшись, сказал Босх. «Имя?» Мора посмотрел на Ролленбергера. «Снимите с меня наручники». «Имя, Мора!» — сказал Ролленбергер. «Говорите!» «Это Локке», — сказал Мора. «Этот гребаный психиатр. Вы идиоты! Вы указывали пальцем на меня, а он все это время крутил вами, как хотел!» Босх был потрясен, но уже в следующее мгновение понял, что такое вполне возможно. Локке знал программу кукольника. Он укладывается в профиль последователя. «Это он был тем самым Томом?» «Да, он. О нем сегодня сообщил продюсер. Он бродил там поблизости, говоря, что, дескать, пишет книгу, и вот так сумел подобраться поближе к девочкам. А потом он убивал их, Босх. Все это время, пока он разыгрывал из себя специалиста, он их убивал». «А вы что об этом думаете?» — повернувшись к Босху, сказал Ролленбергер. Не отвечая, Босх быстро вышел из комнаты. Спустившись по лестнице, он бегом устремился к своей машине. Книга, написанная Локке, лежала на заднем сиденье, там, где Босх ее оставил в тот день, когда купил. Возвращаясь обратно в дом, он заметил, что на небе уже показались первые сполохи рассвета. Положив книгу на обеденный стол, Босх открыл ее и принялся листать до тех пор, пока не наткнулся на примечание автора. Во втором параграфе Локке писал: «Материал для данной книги собирался в течение 3 лет путем опроса бесчисленного множества исполнителей фильмов для взрослых, многие из которых пожелали остаться неизвестными или упомянутыми лишь под их сценическими псевдонимами. Автор хочет поблагодарить их, а также продюсеров, допустивших его в свои офисы и на съемочные площадки, где и проводились эти собеседования». Странный мужчина. Босх понял, что Мора, возможно, прав. Не исключено, что Локке и есть тот человек, о котором 4 года назад, как о подозреваемом, сообщала порноактриса Галерея. Перейдя к алфавитному указателю, Босх пробежал глазами список имен. Здесь значились и бархатная штучка, и глубокая норка, и отличница секса. Босх быстро восстановил в памяти все этапы участия Локке в расследовании дела. По тем же самым причинам, что и Мора, он явно подходил на роль подозреваемого.